Глава 18, в которой я испытываю молод в деле, одерживаю эпическую победу, которая впечатлила только меня, вытаскиваю рубари, волнуюсь за Нанну, а по итогам понимаю, что стал богатым человеком. Конечно же, Скамари была не одна. Благодаря тому, что мы с Рубари и не подумали убрать канат, Скамари на верхнее плато забралось ой как немало. Я собственными глазами теперь видел пятерых, и это только те, кто сразу откликнулся на верещание собрата. Их спины мелькали над снежной поверхностью, пока они пробивались через сугробы к площадке. Ходить по собственным следам эти твари, к счастью, не догадались. Конечно, я знал, что рано или поздно моя встреча с чудищами состоится. Не с моим везением можно построить дирижабль и тихо свалить. Нет, это все глупости, которые, к сожалению, иногда лезут в голову, и ты начинаешь наивно на что-то надеяться. А надеяться, вернее, рассчитывать, сразу надо на какой-нибудь замес, где тебе эту самую голову попытаются откусить. Ведь я давно привык, что всегда надо готовиться к худшему варианту. Сколько бы я ни наблюдал за многоножками, но схема атаки у них всегда оставалась неизменной. В лоб, желательно в прыжке. К несчастью, в их случае этот прыжок был еще и относительно управляемым. За те секунды, что оставались у меня до неприятной встречи, пришлось решать вопрос, где же она, эта самая встреча, состоится. Сперва я подумал, что падение со скалы Скамари не переживут, поэтому и встречать их надо на краю площадки. Увернусь как-нибудь. Потом до меня дошло, что я, будучи существом из костей и мяса, падение со скалы тоже не переживу, а шансы на такой исход были весьма велики. И ведь по закону подлости, при первой же атаке на меня одновременно накинутся 2-3 твари. Мог ли я как-то избежать одновременной атаки? Не с моими навыками и везением. Я от одной-то скамари с трудом уворачиваюсь, чего уж про нескольких говорить. Еще была идея ограничить пространство, взобравшись на деревянную балку. Однако, во-первых, она обледенела, а во-вторых, я все еще не акробат, свалюсь и бой будет закончен. Но сама мысль мне понравилась. Обычные скамари, в отличие от матки, стены пробивать не умели, а неподалеку маячил склад с закрытыми грузовыми воротами и открытой маленькой дверцей. И вот там меня с разных сторон бить будет сложно. Именно туда я и рванул, прилагая все мыслимые усилия, чтобы успеть первым, да чудовищ. Сзади нарастал шелест многочисленных ножек, завершавшихся острыми шипами. Его, кажется, можно было бы перепутать с дробным стуком шпилек из моего родного мира. Однако, какой бы заманчивой ни была картина преследования меня толпой одетых с иголочки фанаток, суровая реальность была совсем не такой. Влетая в дверь склада, я сразу начал разворачиваться, держа молот в вытянутых руках. До этого даже не пытался оглянуться, потому что нельзя было понапрасну время терять. И не прогадал. Разогнанный молот поймал самого шустрого скамари в полете, изменяя его траекторию и отправляя врага прямо в стену. А следом за ним уже прыгнул следующий, и вернуть молот я никак не успевал. Пришлось отскочить назад, а потом резко дать волшебного пинка приземляющейся многоножке, выбрасывая ее назад в дверной проем, где она и столкнулась со следующей жаждущей фантового тела, крови и... чего там еще им нужно от людей? Четвертая и пятая особи атаковали меня одновременно и даже умудрились почти не столкнуться в дверном проеме, но им в этом услужливо помогли я и зажатый в моей руке молот. Успевшая очухаться, первая многоножка тоже попыталась пролезть следом, но в результате зацепилась за товарок. Все три попытались вырваться, извиваясь, как дождевые черви, и запутались в результате еще больше. А я занес свой грозный молоток и от всей души приложил это невообразимое переплетение тел, выдохнув сакраментальное, что из самой души шло. «На, сука!» Прямо-таки легче стало сразу, особенно когда послышался какой-то хруст, и многоножки задергались сильнее. «На!» После второго удара одну скамари почему-то заклинило, и она резко распрямилась в моем направлении, прилетела мне мордой в живот, вышибая воздух и отбрасывая назад. От внезапного удара я отлетел на пол и уселся на пятую точку, изображая из себя рыбу, вытащенную из воды. Вот, вроде рот открываешь, а толку ноль. Одна из скамарей, что терлись снаружи, смогла перепрыгнуть клубок из сородичей, раскрыла неприятного вида жвала и попыталась вцепиться мне в ногу. Я, конечно же, брезгливо отдернул свою ценную конечность, а потом со всей дури врезал по башке чудовища молотом, разом сминая глаза, броню и внутренности. Скамари решила немного поагонизировать и принялась биться в конвульсиях, заодно выбив из склада еще одну товарку, пытавшуюся ко мне подобраться, и чуть снова не приложив меня. Я обижал ее, подскочил к клубку скамари на входе и дважды ударил, тут же отскочив назад, и очень вовремя. Эти многоножки имели одно отвратительнейшее свойство. Сразу они не дохли. Вместо этого они начинали биться, как припадочные, нанося вокруг себя удары жвалами и шипами на конце хвостов. И лучше было получить башкой. Шип одной из недоубитых скамари глубоко вонзился в стену и застрял в ней, так что многоножка теперь агонизировала в воздухе. На диво крепкие шипы. И, к счастью для тех, на кого эти твари охотятся, рудимент. Не пользуется им скамари. Вторая многоножка в тот момент судорожно билась на полу. Но обе они дали мне пару секунд передышки, потому что на время полностью заблокировали вход на склад. Судя по топоту и хрусту снега за стеной, все новые скамари прибывали на смертный бой со мной. А я совершенно не героически прятался от них в сарае. Я бы вообще предпочел забаррикадировать проход, чтобы они разом лезть не могли. Но, к сожалению, мародеры полностью обчистили склад, так что было банально нечем. Не имея других вариантов, я просто подготовился морально, учел все предыдущие ошибки и просчеты и решил их больше не допускать. Допустил новые, само собой. Первые две скамари умерли быстро и, кажется, даже надежно. Одна, правда, начала верещать, потому что молот не повредил ей дыхательные пути, только глаза и голову. Но уже третья в прыжке сбила меня с ног и попыталась обхватить своими лапами. За долю секунды до того, как меня чуть не проткнули сразу в десятки мест, я успел отбросить от себя гадину, отделавшись незначительными царапинами и порванной курткой. Впрочем, последнее в тот момент воспринималось как значительно более тяжелая потеря. Вскочив, я первым делом врезал по морде лезущей на склад новой скамари, размозжив ей голову. Она начала неистово биться в проходе, не давая другим подобраться ко мне. Однако та гадина, что уже сумела пробраться внутрь, кинулась на меня со спины, и я еле успел увернуться от когтей во второй раз. Правда, упал на пол. «Да что же это такое?» Только и смог сказать я, вынужденный вскочить и снова оборонять проход на склад, вместо того, чтобы разбираться с той тварью, что чуть два раза меня не убило. Еще дважды в ближайшую минуту я снова оказывался на полу, каким-то чудом избегая когтей. И, видимо, скамари это надоело. Поэтому в третий раз она вцепилась мне в ногу, прокусив тонкую кожу сапога на голенище. Я заорал от боли, судорожно решая, кого сначала бить. Ту, что уже меня ест, или ту, которая пытается до меня добраться снаружи. Что бы я сам ни думал, но мой инстинкт выживания требовал обезопасить ногу. И я, что было сил, приложил надоевшую скамари прямо посередине туловища. Раз, два. Уже потом, когда я приходил в себя после боя и вспоминал произошедшее, то понял, что мне просто-напросто изменило обычное невезение. Сразу после второго удара многоножка, вцепившаяся в мою ногу, выгнулась, подбрасывая меня в воздух и разжимая жвала, чтобы заверещать. И в этот самый момент, последняя, к счастью, скамари с улицы прыгнула на меня. Пока я падал на пол склада, мои враги встретились, сходу не разобрались, что к чему, и случайно добили друг друга без всякой моей помощи. Однако в тот момент я лежал на полу, избитый, задыхающийся, окровавленный, практически сдавшийся, и мечтал только о том, чтобы закрыть глаза и отдохнуть. И только спустя несколько долгих секунд я понял, что все еще жив, а вот мои враги мертвы. 15 особей загромоздили своими белесыми телами все пространство перед дверью на склад. Я поднялся на ноги, подвывая от боли в ранах, и захромал к обрыву, чтобы узнать, как дела у рубарии и что вообще происходит в городе. Надо было бы сначала перевязать раны, Ну вот что-что, а медикаменты мы как последние придурки с собой не брали. И даже не собирали их во время вылазок. Я рассердился на себя. Выживает он. Идиот. Без бинтов и антисептиков. Аптеки есть, спирт есть, а добыть не додумались. Истечешь кровью, загнешься от гангрены и будешь знать, Фант, если, конечно, выживешь, что надо брать с собой. Оставляя розоватый след на снегу, я с трудом добрался до края площадки, лег на живот, потому как рукам и ногам еще не доверял, и посмотрел вниз. Под скалой творилось форменное безумие. Матка Скамари пыталась забраться на обрыв. Судя по подтекам на камне скалы, кислотой она уже пробовала плеваться. Ее мелкие отпрыски беспорядочно метались вокруг, периодически попадая под раздачу. Выжить в таком хаосе было, казалось, невозможно. Вот только канат не доходил до земли. Он теперь уходил в первую трещину, а там, где были подтеки, раздавались нечленораздельные крики. «Вли! В свой ад! Проклятя колбаса! Сдохни, тварь!» На последнем слове из щели вылетел снежок и впилился прямо в глаз матки, которая предприняла еще одну попытку добраться до рубари. Я дополз до каната и принялся его дергать, что было силы. И ремесленник заметил мой сигнал. Не прошло и 5 секунд, как он выглянул наверх, нервно махнул мне рукой и принялся спешно пристегивать себя и рюкзак с чешуйками. А я доковылял до лебедки и, рыча от напряжения и боли, принялся ее крутить. Когда рубари показался над краем площадки, перевалился через нее и начал подниматься на ноги, я как раз оседал на землю. «Хорошо, повселился», — заметил ремесленник, оглядев поле боя. Вот я не был уверен, что «хорошо, повеселился». Это именно то, что я сейчас ожидал услышать. Нет, я хотел бы услышать что-нибудь в духе «Герой, спаситель мой, Фант, ты крут!» Ну или хотя бы так. «Грой! Спситель!» И уж тем более я не ожидал услышать банальное «Иди, смжешь!» В ответ я только устало махнул рукой и ткнул пальцем в брошенный у лебедки молот и сумку с инструментами. Мол, сам собирай и чисти, а меня не трогай. Сам же я тем временем старательно пытался прийти в себя. Не хватало еще, чтобы рубари пришлось меня на плече тащить, как мешок с особо ценным дерьмом. Этого моя гордость может и не выдержать. Обрывком веревки я кое-как перетянул ногу, чтобы остановить кровь. На морозе хватило и 5 минут, чтобы я почти перестал ее чувствовать. Вот только я понимал, что тут, наверху, еще могут быть скамари. А где-то на ферме сидит ничего не подозревающая Нанна. Девочка, которую я обещал вытащить, живой из передряги, в которую мы вместе попали. С ревом я заставил себя встать и идти. Спасибо рубари, он переборол свою лень и не стал вручать мне рюкзак с чешуйками. Сам все тащил. А я только спешно хромал следом. Скамарии в самом деле сумели далеко пройти по нашим следам. Еще 3 особей мы обнаружили растоптанными, примерно на полпути к ферме. Собственно, виновники их скоропостижной смерти с невинным видом паслись неподалеку. А след стада отчетливо показывал, как пересеклись пути Скамари и Шарков. К ферме мы с рубари добрались без приключений. Но дальше дело встало. Наш домик был в осаде. К счастью, девочка была еще жива. Она даже сумела закрыть ставнями окна, так что 6 особям оставалось лишь рыскать вокруг, выискивая хоть какую-нибудь дыру. Осколки стекол показывали, что останавливаться они не собираются. «Лги, блзня!» — выругался рубари. «Ты кда?» А я молча, почти не скрываясь, подошел к сараю, где мы готовились собирать дирижабль, открыл скрипучую дверь и вошел внутрь. Скамари меня услышали. Да и запах крови от меня, наверное, был ого-го, какой сильный. Все 5 повернули головы в сторону двери, а потом устремились за мной. Я же, оказавшись внутри, прохромал к стойке с инструментами, взял 2 топора и повернулся, чтобы встретить незваных гостей. Я так устал от всего, что на меня навалилось после моей первой смерти. Я был так зол на обстоятельства, на самого себя, на дурацкий мир, на мэра города. Вот его-то я себе и представлял на месте белесых паскуд. Первая же голова, показавшаяся в проходе, получила промеж глаз правым топором и сразу дернулась назад с жутким верещением. Левым топором я остудил пыл следующей скамари и снова нанес удар правым, разрубив третью жаждущую крови скамурью голову. Еще сразу три здоровенных особи попытались одновременно вломиться в сарай, но я заревел, как очень гордый, но очень уставший лев, и принялся в исступлении рубить врагов. Ситуация с клубком на складе повторилась один в один. Все три скамари, получив ранение, принялись дергаться, сплелись телами, да еще и раздавили раненую многоножку, которая так и не успела отползти. Методичное избиение дало свои плоды, и через минуту на территории фермы остались лишь шесть уродливых мертвых тел с белой броней. Правда, и у меня сил почти не осталось. Смутно помню, как Рубари и Нанна тащили меня в дом, как стягивали одежду и осматривали полученные ранения. Я, видимо, находясь в состоянии шока, только про ногу все твердил. Кажется, очень не хотел быть одноногим капитаном воздушного корабля. Каким-то отваром мне промыли раны на боках и на пострадавшей конечности, а затем перемотали их чистой тряпицей, предварительно вываренной в кипятке, и уложили мое полубездыханное тело на одну из кроватей. Помню, я еще хотел сказать, что и поесть был бы не против, но слишком быстро начал засыпать. Веки отяжелели, руки не поднимались, чтобы придержать веки, и я провалился в глубокий сон. Сколько я проспал? Точно сказать я бы не смог. Я теперь толком и не помнил, как мы на ферму вернулись после ограбления. Помню только, что было еще светло. А когда проснулся, за окном было темно, и где-то, словно над ухом, выл разъяренный ветер. Впрочем, Рубари и Нанна пока не спали, а значит, ночь еще не наступила. Я бы сказал, что мои товарищи по несчастью ругались, но это была бы неправда. Ругалась только Нанна. «Ладно, вы меня не предупредили. Но ты что, не мог ему помочь?» «Ну что вот?» «Нет уж, сиди и слушай. Я ребенок, и то почему-то догадалась, что так делать нельзя. А вы ушли молча, открыли с камеры путь на скалу. Вы вообще в своем уме?» «Нанна, будь добра, отложи на время свою категоричность», — слабым голосом попросил я. «И вспомни все, что я от тебя наслушался за последнее время». «Я? Думаешь, после того, что ты рассказал про мэра, я была бы против?» — возмутилась девочка. «Не исключаю», — буркнул я, садясь на кровати. «Ты так и будешь мне это припоминать?» — сердито и одновременно жалобно спросила Нанна. «Нет, может быть. И не все время», — ответил я. «Лишь пока не удостоверишь, что такое больше не повторится». Заметив, что девочка раскрывает рот, видимо, собираясь спросить, что ей сделать, чтобы ей снова стали верить, я решил опередить этот вопрос. «Нан, не спрашивай, что тебе делать, чтобы тебе верили. Это не так работает. И извини, что тебя случайно подставили под этих скамари. Были сильно неправы». «Ладно», — непонятно, на что отвечала Нанна. На извинения или на то, что я сказал про доверие. Ну, а мне было так лень выяснять, что я и не стал. Голодать мне не пришлось. Еда на ужин была. Я все еще чувствовал себя отвратительно и хотел спать, но сначала собирался поесть, а потом, преодолевая сонливость, проверить добычу. Рубари, судя по всему, уже начал этим заниматься, после чего и вышел спор с Нанной, которая узнала, из-за чего ее жизнь подвергли опасности. И да, это была наша с Рубари ошибка. Вполне бы могли придумать, как спрятать трос, чтобы до него не добрались с камари. В конце концов, мелкие высоко прыгать не умеют и по стенам лазают плохо. Можно было зацепить трос какой-нибудь длинной палкой на высоте метров 3-4, и все было бы прекрасно. Но мы оказались настолько непредусмотрительны, что чуть было не открыли прямую дорогу наверх чудищем с поверхности. Да еще и жизнь девочки подвергли опасности. Так что в своем возмущении Нанна была права. Вот только не права она была в том, что мы обязаны были ее предупредить. Чешуек было много. Очень много. Порядка 15 тысяч. Мы сначала отсортировали все одного достоинства. а попадались и с одной, и с двумя, и с пятью единичками, а потом сели за пересчет. 53 641 единица. Вместе с теми, что я нашел в столе и в карманах трупов, 55 984 единицы пневмы. Судя по лицам Нанны и Рубари, они тоже считали, что сумма совсем не маленькая. Как при таких доходах город умудрялся получать отрицательный баланс, не представляю просто. Конечно, я понимал, что сумма невелика в масштабах города, но ведь это налоги с обычных работяг, которые по факту получали всем городом не больше 300 000 единиц, а потом их же в городе и спускали. А ведь были еще налоги с продажи товара, а еще поборы для крупных предприятий. Все это складывалось в астрономические суммы, которые, тем не менее, уходили куда-то мимо бюджета. Для нас же полученные единички были просто сказочным богатством, на которое все втроем мы могли бы жить долгие годы. Однако, как я понимаю, у местных богатеев всегда есть возможности перераспределить средства в свою пользу. Так что я предпочел бы вложить это все в дирижабль. Однако и Нанне, и Рубари, и себе сразу выделил по 2000 единиц подъемных. Глупо? Щедро? Вовсе нет. Это просто подкуп, ведь даже 2000 сумма очень немаленькая, и все, кто ее получил, вряд ли захотят отдавать обратно. И мы все трое оказывались повязаны, если не кровью, то как минимум деньгами. И сдавать своих подельников после такого никто бы не стал. Иначе присвоенные чешуйки-то вернуть придется. Все оставшиеся единицы мы решили слить в один большой накопитель, который будет размещен на дирижабле. Накопитель, кстати, Рубари нашел на мэрском складе. Мутная пластина могла вместить в себя до 300 000 единиц и стоила, как я понял, 1010. Почти королевская находка. Вот только к накопителю еще надо было докупить оправу разрешения, специальный обод, который бы ограничил возможность снятия единиц всеми желающими. Но пока придется обходиться без нее. Впрочем, кому тут воровать-то? Конечно, сразу переместить всю пневму в накопитель не получилось. По нашим расчетам, собранную сумму пришлось бы перекидывать не один вечер. Без серьезных логосов взятия и отдачи надо было по одной единичке кидать. Так что за это дело мы с Рубари посадили Нанну. А сами пошли спать. Дел нам предстояло еще очень много.